Часть вторая. Архаическая Греция. Глава первая. Образование государств-полисов и великая колонизация. 8-6 века до нашей эры. Экономический подъем 8-6 веков до нашей эры. В 8-6 веках до нашей эры Древняя Греция переживает экономический подъем. Этот процесс связан с колонизацией, способствовавшей восприятию греками у других народов лучших достижений технической мысли, заимствованию эффективных ремесленных приемов. После нескольких веков изоляции греческая культура была открыта новым веянием цивилизации, в первую очередь с Востока. От финикийцев было заимствовано алфавитное письмо и переработано в среде древних греков. Напомним, что это положило начало современным алфавитам, в том числе и русскому. Наиболее важным был заимствованный из Финикии или Сирии секрет изготовления стеклянной массы из песка. Кроме того, греки научились у соседей добыче пурпурной краски из раковин моллюсков. Астрономия и геометрия развивались под влиянием Египта и Вавилона. Лидийская чеканка денег также была воспринята греками в архаический период. Указанные элементы чужих культур, творчески переработанные греками, стали органической частью автохтонной культуры. Взаимовлияние с другими культурами позволили развиваться личной инициативе, творческим способностям. В 7 веке до нашей эры Главк из Хиоса изобрел способы спайки железа. Появляется бронзовое литье. Ремесленники, совершенствуя инвентарь своих мастерских и обработку металлов, способствовали началу добычи железной и медной руды в самой Греции. Медь в рудниках на Эвбее, железо в Лаконике и других. Чернофигурные вазы и сосуды донесли до нас изображения ремесленного инструментария. Для кузнечного дела служили меха, молот, клещи. Столярное ремесло требовало топора, пилы, молотков, резака, стамески, линейки, отвеса, циркуля. Колонизация выдвинула мореплавание и связанную с ним торговлю на первый план. Потребности периферийных территорий, народов, проживавших в колониях, стимулировали дальнейшее развитие кораблестроения. Это происходило на базе достижений финикийских судостроителей. Широко известны военные типы греческих кораблей – пентиконтеры с 50 гребцами и триеры с 200 гребцами. Корабли были оснащены тараном, обитым медью. Для торговых дел появились специальные круглые суда с высокой носовой частью и трюмами большой площади. В Греции выделяются очаги экономической активности. Это города и острова Эвбея, Эгина, Самос и Родос в Эгейском архипелаге. Преуспели также Коринф и Лигара в северном Пелопоннесе, Милет и Эфес на западном побережье Малой Азии. Проникновение греческой продукции на колониальный рынок заставляло совершенствовать ремесло и повышать продуктивность сельскохозяйственного производства. Особо следует выделить керамическую индустрию, обеспечивавшую массовый вывоз в колонии таких продуктов первой необходимости, как вино и оливковое масло. По тому факту, что гончары и художники-вазописцы образовали влиятельную ремесленную социальную прослойку, можно судить об удельном весе этого ремесла. По археологическим данным, ремесленники этой отрасли шире применяли разделение труда, вследствие чего вырос профессионализм. В экономически развитых полисах появились кварталы ремесленников по профессиям. В Коринфе, например, существовал квартал гончаров, керамик. В Афинах гончары образовали свой квартал в VI веке до нашей эры. Что до техники изготовления сосудов, то разнообразными стали формы и размеры, живописное оформление. Среди греческих ваз VII-VI веков до нашей эры выделялись богатые и разнообразные изделия коринфских мастеров в восточном стиле с элементами коврового декора. Обращают на себя внимание также более поздние изделия в чернофигурном стиле, выработанные в Афинах и Пелопоннесском экономическом регионе. Развитие классовых противоречий в Греции в VIII-VI веках до нашей эры. Повсеместно в Греции этого периода прослеживается процесс возникновения и формирования частной собственности. Возможно, вначале это был захват свободных земель, освоение новых территорий. Вместе с этим, несмотря на существование сильных родовых пережитков, зарождались новые отношения рабовладельческой зависимости – Лаконика, Мессения, Фессалия, области по преимуществу земледельческие, где ранее других мест распространились формы личной зависимости, аналогичные рабству. Аттика в VIII-VI веках до нашей эры вообще стала регионом наиболее интенсивного перехода от первобытного коммунизма к рабовладению. Уже в начале рассматриваемого нами времени в ряде земель Аттики и Беотии процветали формы долговой зависимости, начиная от самых простых и необременительных, и до потери как земли, так и личной свободы, причем не только для себя, но и для членов своей семьи. Одновременно с этим происходило разложение старой системы кровнородственных связей, постепенно отмирали родовые институты и сами формы взаимоотношений между людьми все более попадали в зависимость от новых товарно-денежных отношений. Демос теперь выступает против аристократических партий и появившихся форм зависимости вроде долгового рабства. Постепенно отношения собственников между собой, а также с собственным имуществом, приходят в равновесие и получают законодательное отражение. На политическую арену выходят торговцы, ремесленники и мелкие и средние землевладельцы. Однако законодательство еще не в состоянии в полной мере противостоять желанию многих свободных граждан прибрать к своим рукам по возможности большее количество материальных ценностей. И потому VIII-VI века до нашей эры насыщены фактами многочисленных военных стычек, переделов, подкрепленных силой оружия споров и прочие корректировки имущественных отношений. Ранее других мест назревшие экономические проблемы начали решать подобным образом в достаточно передовых по тому времени общинах городов Малой Азии, а также Эпире, Акарнании, Этолии, в Ахае и Аркадии Пелопоннесской, где классообразование затянулось потом на значительный период. Раннегреческая тирания. Заметное явление в истории архаической Греции – тирания. Термины «тиран», «тирания» образованы на лингвистической основе лидийского языка. По существу, в городе-полисе власть захватывалась узурпатором, который в своей политической деятельности игнорировал законы и волю традиционных учреждений, таких как Совет, Народное собрание и другие. Социально-политический кризис, через который прошли многие малоазийские города Милет, Эфес, города Эгейского региона Лесбос, Хиос, Самос, влиятельные полисы Мегары, Коринф, Афины, Сиракузы и другие, завершился установлением режима личной власти. Методы правления тиранов отличались популизмом, политикой заигрывания с демосом путем популярных установлений против роскоши богатых слоев общества, демагогическим заступничеством за права малоимущих, показательными разделами конфискованных земель. Часто тирания была самым простым способом разрешения конфликта со своими политическими оппонентами. Потерпевшие поражение подвергались высылке, казна пополнялась их имуществом. В результате реальная политика наполнила содержанием термин «тирания» и придала тот негативный оттенок, что мы встречаем у позднейших историков. Основную цель тирании – ослабление родовой аристократии – удалось воплотить таким известным правителям, как Поликарп, Кипсел, Периандр и другие. Самосский тиран Поликарп, вторая половина VI века до н.э., опираясь на ремесленно-торговые слои, развернул широкую общественную программу, завершившуюся созданием могущественного флота, развитой системы строительства полиса. В бытность тирана Поликарпа в Самосе был сооружен водопровод с уникальной для своего времени системой и масштаба подземных сооружений, земляной мол в море 360 метров длиной, великолепный и знаменитый Самосский храм. К числу достоинств краткого периода тирании Поликарпа относят его активную объединительную политику в отношении островных государств Эгейского моря, попытку пробиться в Причерноморский регион. Тирану приписывают покровительство изящным искусствам, поэзии. Таким высоким вниманием были отмечены знаменитые поэты Анакреонт и Ивик. Полис на острове Самос славился энергичной торговой и внешнеэкономической политикой, что и привело к постепенным ответным действиям окружающих государств. По легендарным сведениям, могуществу тирана и процветающему его полису завидовали даже египтяне. А недолговечный период правления Поликарпа завершился вмешательством заинтересованных в этих территориях персов, как бы призванных историей подчеркнуть слабость и переходный период этой политической формы правления. Коринфский демос поддержал в середине VII века до нашей эры тирана Кипсела. Им был изгнан род Бакхиадов, а земли и имущество побежденных поделены. Периандр, его сын и преемник, 627-585 годы, оставил заметный след в развитии Коринфа. В результате реформ была создана могущественная держава, территория которой простиралась от островов Ионического моря до Адриатического. В целях совершенствования товарно-денежного обращения и торговли заменена денежная система, прорыты каналы. Укрепляя авторитет земледельцев, Периандр усилил их позиции в представительной власти, образовал новый совет. Именно он поднял земледельческий культ бога Диониса на общегосударственный уровень. В самом городе строятся общественные здания, поощряются искусства. В этот период создаются знаменитые коринфские вазы. В социальном плане коринфский тиран следовал путем вытеснения аристократии и поощрения мелких и средних демократических прослоек. Так появились территориальные филы, ограничено число рабов. Тиран Коринфа Периандр был сыном Кипсила и Кротенды. Как и его время, он был противоречивой и сложной натурой. Его законы были направлены против бегства из страны, праздности и роскоши. Древняя традиция включила его в число семи мудрецов. Ему приписывают изречение «Управление – это все». При Периандре Коринф вывел колонии в Адриатику, а на Халкидики была основана Потидея. В целом непрочность социальной базы привела коринфский режим тирании к падению, которое последовало после смерти Периандра. Тирания была результатом внутриполитической борьбы, а следовательно для этого явления характерны издержки. Тирания подняла авторитет личности, но, будучи вынужденным политическим шагом в период кризиса, вскоре перестала удовлетворять общественным условиям. Долговременность тирании в Сикионе, Коринфе и Афинах объяснялась ее пронародным характером, строгим соблюдением законов полиса. В Афинах тирания начиналась с широкого движения беднейшей части афинского крестьянства. Во главе Демоса в качестве вождя институт простатов стал Писистрат. Он и захватил афинский акрополь и, следовательно, власть в 1562 году до нашей эры. Как обязательный эпизод в этом восстании фигурирует гвардия из 300 человек, поддержка Демосу в период тирании Писистрата осуществлялась весьма широко. Для обеспечения общественных работ проводилось благоустройство городов, строительство водопроводов и фонтанов, возведение новых храмов, портовых сооружений, портиков на Агоре, главном жизненном центре раннегреческого города. Полисы в Древней Греции почти все прошли через стадию тирании, причем проявления системы были достаточно разнообразны. Возникновение тирании было неизбежно и в олигархических полисах. Против олигархии выступили неполноправные. В Леонтинах олигархия в VII веке до нашей эры была свергнута под предводительством Панетия. В Эритрее фигурирует группировка Демоса во главе с Диагором. Олигархические полисы вынуждены были принимать законы против концентрации власти в руках небольшого круга должностных лиц, близких родственников, продолжительного занятия должности. Имеются данные об одном из таких законов, который был принят во второй половине VII века до нашей эры в Дреросе и касался занятия должности Косма. В слабых аграрных областях не складывалась тирания. Это прерогатива полисов промышленно-торговой ориентации, где торгово-экономические факторы порождали большие материальные богатства и личностей, выступавших за перераспределение властных функций. Яркий пример дают досалоновские Афины, где особенно проявился дестабилизирующий момент участия новых людей в политической борьбе. Аристотелевская модель идеальной тирании предусматривала скромный образ жизни главы режима и наличие посредников, асимнетов, избранных народом. Однако в практике известных тиранов были заложены противоречия, которые привели к падению тирания. Позиция Фукидида по вопросу о тирании донесли скептический взгляд на общие последствия тирании в эллинских государствах. Вопреки конкретным фактам, историк делает общий вывод о недостойных целях тиранов, сводивших благо народа только к собственному благополучию и безопасности своего положения. Именно поэтому, рассматривая опорные силы этих режимов, мы находим, что отношения тирана и демоса строились при активном участии наемной гвардии. Наемные телохранители или отпущенные на свободу рабы охраняли форпост тирана, обычно располагавшийся на Акрополе. Геродотово свидетельство о том, что Дельфийский оракул ответил Кипсилу, подтверждает непрочность и недолговечность сосредоточения власти в руках единоличных правителей. Они сыграли свою роль и властью завладели рабовладельцы. Уничтожив господство родовой знати, древнегреческое общество встало перед необходимостью введения государственных институтов в форме республиканского правления или в форме рабовладельческой демократии с участием свободных граждан. Второй путь, который приводил к власти самых влиятельных рабовладельцев, являл собой рабовладельческую олигархию. Как и биографии тиранов вообще, сведения о Кипселе и Периандре навеяны устными рассказами, историями в передаче Геродота, Аристотеля и так далее. До сих пор остается дискуссионной датировка коринфской тирании. Традиционно же временем правления Кипсела принято считать 657-627 годы до нашей эры. Его рождению предшествовали предсказания оракула, в которых утверждалось, что впоследствии ребенок, став взрослым, лишит власти правящую в ту пору династию Бакхиадов, после чего последовал приказ правителей умертвить младенца. Однако отряженные для этой цели посланцы поддались чувствам и не смогли выполнить свою миссию. В следующий же раз мать спасла сына, сумев спрятать его от пришельцев, так что в конце концов предсказание сбылось, и выросший Кипсел после ряда драматических событий пришел, наконец, к власти в Коринфе. Страбон упоминает о золотой статуе Зевса, внесенной Кипселом в Олимпийское святилище. Им же основана сокровищница в Дельфах, куда потом на протяжении длительного времени стекались несметные богатства. Таким образом, тиран проявлял заботу о божественном освящении своих действий и решений, поскольку с этого момента Дельфийский оракул стал к нему особенно благорасположен. Жизнеописание Кипсела, дошедшее до нас в работах античных авторов, имеет сюжетное сходство с другими фольклорными произведениями, например, с мифами о Персее или об Эдипе. Фольклорными истоками можно объяснить и само имя коринфского тирана. По преданию, мать спрятала сына в сосуде Кипселе. То, что указанные мифы имели хождение в Коринфе и действительно могли оказать влияние на легендарное жизнеописание тамошнего тирана, косвенно подтверждается изображениями данных персонажей на ларце Кипсела, где Персей и сыновья Эдипа выполненными руками коринфских мастеров эпохи кипселидов. Имеется также гипотеза, что Кипсел получил имя в связи с каким-то своим отношением к гончарам или же гончарному производству, получившему в Коринфе большое развитие. Во всяком случае, археологические исследования показали, что кипселы имели среди коринфян широкое распространение и встречались как изготовленные из глины, так и плетеные. Таким образом, исходя из простонародного происхождения имени тирана, делается вывод о его демократических корнях и о том, что сам Кипсел был выходцем из социальных низов древнего коринфского общества. Однако большинство исследователей не принимает этого объяснения, указывая при этом на то, что никто из античных авторов не подвергал сомнению именно аристократическое происхождение Кипсела. Что же касается его легендарной биографии, то это, без сомнения, сказка, в которой нетрудно уловить отзвук традиционного совета о добром и подвергавшемся поначалу преследованию царе, причем параллельно фигурирует то темистическая линия, а также вкрапленное в сюжет сведения об обряде инициации.